Суббота, 21 июня, 21:40, управление полиции, Гамбург. К приходу Фабеля в комнате для совещаний сидели Мария Клея, Вернер Мейер, Пауль Линдеман, Ван Хайден, а также пара прикомандированных к их следственной группе сотрудников. Фабель сжимал под мышкой словарь английских фамилий и почти с порога заявил: «Давайте прямо к сути. У нас новый главный подозреваемый, или, может быть, второй главный подозреваемый, Джон Максвейн. 29 лет, британский подданный, проживающий в Германии». «А как же Витренко?» — удивленно спросил Ван Хайден. «Василь Витренко, по-моему, тоже во всем этом замешан. Я склонен предположить, что мы имеем дело с преступной парой учитель и ученик, или жрец и служитель. Витренко искусно манипулирует людьми, члены его банды видят в нем почти бога и следуют за ним с рабской преданностью. Очевидно, он умеет очаровывать не только своих соотечественников и нормальных людей. Он и с психически ущербными людьми находит общий язык. Похоже, Джон Максвейн под полным его контролем». Фабель сделал немного театральную паузу. Все жадно ждали продолжения. «Витренко имел возможность прочитать мою статью об одном гамбургском серийном убийце. К тому же криминалистику он изучал в Киевском университете, а Украина, как известно, лидирует по количеству серийных убийц. Соответственно, строятся и тамошние учебные программы для сотрудников правоохранительных органов. Убийства, с которыми мы имели дело, так удивительно походили на примеры из учебника по криминалистике потому, что они и были слизаны с учебника. Надо думать, именно Айтели, на которых работает Джон Максвейн, познакомили его с Витренко. Айтелю-старшему Витренко помогает в нелегальных операциях с недвижимостью, в которые вовлечена также и американская одесская мафия. А вместе с Норбертом Айтелем Витренко опаивает наркотиками, похищает и насилует молодых женщин, стилизуя все это под некий древний ритуал. О Норберте Айтеле я говорю с такой уверенностью, потому что у него на левой руке точно такой шрам, какой описала одна из жертв. Я уверен, что через ритуальное изнасилование Витренко сплачивает свою группу, повязывает общими преступлениями. И я опасаюсь, что среди его приверженцев-сообщников окажутся и другие именитые люди». Фабель сделал новую паузу. Сейчас он формулировал то, что бессознательно вызрело в голове, и поэтому было отчасти новым даже для него самого. Собравшиеся сидели тихо и почти неподвижно. Никто не задавал вопросов. «Что касается убийства Урсулы Кастнер, то она, юрист по делам недвижимости, вероятнее всего наткнулась на какие-то нарушения закона в коммерческих операциях, связанных с проектом «Новые горизонты». Я предполагаю, она обнаружила нечто, уличающее заметных в нашем городе лиц, но обратилась не в компетентные органы, а слила информацию журналистке Ангелике Блюм. Обеих заставили замолчать, самым эффективным образом убили. А Тину Крамер, агента БНД, приказали убрать, потому что она тоже узнала что-то лишнее, работая в паре с Клугманом, прикрытие которого было разоблачено двумя предателями из нашего управления. Эти предатели застрелили Клугмана, а нам подбросили пистолет украинцев, чтобы отвести подозрения от себя. Итак, три убитые женщины, — сказал Фабель, показывая на фотографии на доске за своей спиной, — и во всех случаях один и тот же убийца. Джон Максвейн, ученик. Но сегодня работал сам мастер. Отца и его помощницу Витренко-младший убил лично, чтобы блеснуть своей жестокостью. «Почему же прежнее убийство вы относите насчет Максвейна?» — спросил Ван Хайден. «Сейчас объясню». Витренко знал, как правильно манипулировать Джоном Максвейном. Психопат Витренко угадал в Максвейне еще большего психопата, чем он сам. Так сказать, психопат психопата видит издалека. У Джона Максвейна не сложились отношения с собственным отцом, и Витренко, очевидно, вполне сознательно стал играть в его жизни роль отца, подавая себя как великого служителя древнескандинавского культа. Максвейна, надо думать, сперва привлекли как красавчика, который мог легко снимать девушек и таким образом поставлять женщин для банальнейших групповых изнасилований, лишь обставленных как некое сакральное действие. Вероятно, при этом Витренко угадал, что Максвейн способен на большее, в нем есть потенциал убийцы, и стал поручать ему выполнение священных миссий. Думаю, электронные письма частично или полностью сочинял сам Витренко, а Максвейн их только посылал. «Вы так долго отвергали версию, что убийца — Максвейн», — заметила Мария. «Отчего вдруг такая перемена?» «Из-за его фамилии. Разгадка была у нас под носом, а мы ее не замечали. Фабель раскрыл лежащую перед ним книгу. Вот здесь рассказывается о происхождении фамилии Максвейн. Это англизированная форма кельтского имени. Приставка «мак» означает «сын». Викинга, родоначальника рода, звали Свейн. Но это имя происходит, в свою очередь, от древнескандинавского слова «сван» — «мальчик». Максвейн в буквальном переводе — «сын Свана». Все пораженно молчали. Потом Вернер Мейер воскликнул. «Правильно нам с Анной нутро подсказывало. Мы с самого начала говорили, что этот Максвейн какой-то не такой». «Я только что беседовал с Норбертом Айтелем», — продолжил Фабель. «Он пока еще у нас, в тюрьму не перевели. Я выложил ему все, что я знаю о Витренко и Максвейне и культовых групповых изнасилованиях. Адвокат велел Айтелю молчать». И тот молчал, как рыба. Но по его лицу было видно, что он понял, в каком дерьме он сидит и как глубоко. «Пора и Джона Максвейна брать», — Фабель повернулся к Марии. «Ребята следят за ним?» «Да», — сказала Мария. «Мне докладывали, что он вернулся домой и весь вечер никуда не выходил». «Отлично», — кивнул Фабель. «Через 20 минут поедем». «Мария, предупредите ребят из внешнего наблюдения, что мы скоро будем». В комнату заглянула девушка в полицейской форме. «Извините, герр Гаупткомиссар, в приемной вас ждет женщина, некая фрау Краус. Говорит, у нее срочное дело». Было трудно определить, что в маленьких печальных карих глазках Маргарет Краус — вселенская печаль или коровья тупость. Также трудно было угадать ее возраст, где-то от 45 до 65. А оценить, насколько она похожа на своего сына, не было никакой возможности, потому что Ханзи Краус в последнее время превратился в ходячую мумию. Поздоровавшись, Фабель протянул фрау Краус руку. «Весьма сожалею о вашей утрате». Маргарет Краус с горькой усмешкой ответила: «Я потеряла Ханзи много-много лет назад, а теперь просто хороню». У Фабеля сдавило горло. Очевидно, в этих глазах все-таки вселенская печаль. Чтобы не вызвать ненароком поток слез или истерику, он лишь сдержанно кивнул, мол, «понимаю ваше горе», и тут же спросил: «Фрау Краус, вы хотите побеседовать со мной о Ханзи?» Женщина молча протянула ему конверт и в ответ на удивленно вскинутые брови Фабеля пояснила: «Это письмо от покойного Ханзи. Только что получила. Очевидно, он отправил буквально перед своей смертью». Фабель открыл конверт. Письмо было написано карандашом, но каллиграфическим почерком и без помарок. Учитывая образ жизни и состояние здоровья героинщика Ханзи Крауса, это был маленький подвиг, напоминавший о том, что этот несчастный человечек, возможно, когда-то был первым учеником в классе. Читать это сугубо личное письмо было больно. Ханзи многословно извинялся за беды и переживания, доставленные матери и сестрам за годы и годы своего истинно непотребного существования. Фабель даже начал недоумевать, зачем фрау Краус принесла ему это предельно интимное послание. Но последние абзацы все разъяснили. «Пишу я вам, любезная матушка, после стольких лет разлуки, в размышлении того, что мытарством горестям моим в самом недалеком будущем наступит конец. Не хочу опечалить вас или напугать до смерти, однако выходит так, что перебежал я кое-кому дорогу, и мне теперь долго не жить. Если я прав, навряд ли мы свидимся на этом свете. И если что дурное произойдет с вашим беспутным сыном, окажите мне последнюю услугу. Доставьте это письмецо гаупткомиссару Йену Фабелю в управление полиции. Он честный полицейский, и, я надеюсь, сумеет привлечь к ответу тех, кто хочет со мной расправиться. Я находился с Герром Мейером в столовой управления полиции, когда туда вошли двое полицейских в штатском и сели за столик слева за нами. Один в возрасте, другой совсем молодой, коротко стриженный блондин, фигура, как у Арнольда Шварценеггера до того, как тот в политику подался. Я спросил Герра Мейера, кто этот человек, и он ответил: комиссар Лотар Кольский. Так вот, Лотар Кольский, тот самый, который в бассейне застрелил человека с мешком на голове. И мужчина в возрасте, теперь рядом с ним сидевший, был тот самый, который велел ему того человека убить. Хотел я тут же Герру Мейеру или еще кому все рассказать, да язык от страха отнялся. А ну, как думаю, они все тут повязаны, тогда мне из ихнего полицейского логова живым не уйти. Маленько остыв, я решил, что Герр Фабель не из ихней шайки и поступит с этими поганцами соответственно. Смерти я боюсь. Однако не так сильно, как прежде, когда я про смерть думал, не видя ее перед собой явно, как теперь. Да и на что, спрашивается, небо коптить такому пустяшному человеку? Пристукнут, может, оно и лучше. Устал жить без целей и смысла. Прошу вашего прощения, любезная маменька. Не такого сына вы заслужили, и вы были лучшей матерью, чем я заслужил. Искренне вас любящий Ханзи. Закончив читать это витиеватое и полуграмотное письмо, Фабель надолго задумался. Потом вспомнил о Маргарет Краус и поднял глаза на нее. «Мои соболезнования, фрау Краус. Я искренне сочувствую вам. И огромнейшее спасибо за то, что вы принесли это письмо». «Значит, Ханзи действительно убили полицейские?» «Ханзи убили преступники, фрау Краус», — дипломатично сказал Фабель. «Но я обещаю, что мы посадим мерзавцев за решетку, и это письмо будет важнейшей уликой». Маргарет Краус рассеянно улыбнулась. Вежливость Герра Гаупткомиссара не могла вернуть ей ни давно потерянного сына, ни веру в справедливость жизни. «Мне пора. Не люблю ходить по улицам в темноте». Фабель пожал ее руку. «Извините, я вынужден просить вас задержаться, побеседовать с нашим сотрудником, чтобы он составил протокол, а затем кто-нибудь отвезет вас домой. Боюсь, в ближайшие дни нашим ребятам придется охранять вас, пока мы окончательно не разберемся в ситуации». Фрау Краус покорно пожала узкими плечиками. «Ладно, как велите». В коридоре Фабеля ждал Ван Хайден. Фабель вручил ему письмо и указал самый важный абзац. «Думаю, вы сами разберетесь, герр криминаль-директор», — сказал он. Ван Хайден ничего не ответил, однако Фабелю было легко прочитать будущее в разъяренных глазах Ван Хайдена. Бухгольц и Кольский еще ни о чем не подозревали, а с вершины горы на них уже катилась снежная лавина. Архив управления полиции Гамбурга, комиссия по расследованию убийств. От сына Свена, гаупткомиссару Йену Фабелю, отправлено 21 июня 2003 года, 21:30. Тема «Дочь Давида». «Воображаете, что вы в одном шаге от меня?» «Ошибаетесь. Это я в одном шаге от вас. Я уже подарил вам, герр Фабель, множество ярких впечатлений, но то, что скоро произойдет, доставит мне исключительное удовольствие и останется в вашей памяти навеки. Ложь в природе женщин. Они так и рождаются существами хитрыми и коварными, и всю жизнь только лгут и дурят, лгут и дурят. Разве это не чистая поэзия? Сыну Свена предстоит расправить для полета крылья дочери Давида. Сын Свена».